Быть может, в дивизии что-нибудь спутали? Тем более, что, судя по карте, гвардейская дивизия находится в одном месте, наш батальон в другом, а деревня Тур далеко в стороне. Несколько позже все прояснилось. Оказывается, диверсионная группа 8-го батальона, причем достаточно крупная, из 40 человек, просочилась в немецкий тыл, чтобы поискать там работенки. Минерам удалось подорвать 5 вражеских эшелонов, о которых и сообщил нам Халимон. Возвращаясь к себе в лагерь, партизаны встретили один из полков 38-й дивизии. Полк этот был далеко не полного состава. Он ждал подкреплений, чтобы затем атаковать в деревне Тур венгерский гарнизон, насчитывавший более 300 штыков. «А чего ждать?» – сказали партизаны командиру полка. «Чем мы для вас не подкрепление? 12 ручных пулеметов имеем, один станковый, автоматов хватает. Обойдем эту деревню стороной, подберемся к венграм с тылу, да как ударим, а вы в лоб атакуете». Командир полка согласился, и все развернулось дальше по совместно разработанному плану. Удар с двух сторон был для оккупантов неожиданностью. 72 вражеских солдата полегли убитыми, 67 сдались в плен, остальные разбежались. Партизаны захватили 2 тяжелых пулемета, 2 ручных, с полсотни винтовок и автоматов. У нас потерь не было, лишь один человек получил ранение. Почему не сообщили об этой операции? Почему штаб узнает о ней от армейского генерала? Укорял я Халимона. Так чего же, Алексей Федорович, зря писанину разводить? Об эшелонах всегда сообщаем. Эшелоны – наше прямое дело, а деревня Тур, можно сказать, случайно подвернулась. Подобных случайностей было не так уж мало. Партизаны помогали армейским частям очищать от врага отдельные населенные пункты, обезвреживать бандеровские отряды, а 3 наших батальона совместно с подразделениями 38-й гвардейской дивизии провели довольно серьезную операцию у села Речица. Это село с его ближайшими окрестностями находилось на правом берегу Припяти, на одном из небольших плацдармов, которые удерживали в своих руках отступавшие в Брестском направлении гитлеровцы. Овладеть Речицей и расположенной за ней переправой значило открыть дивизии путь дальше на Брест. Вот почему фашисты прикрыли село линией окопов. Сосредоточили здесь немало артиллерии, минометов и довольно крупный гарнизон. 38-я дивизия могла действовать здесь лишь силами одного полка. Несколько его атак оказались безуспешными. Полк понес значительные потери. Штаб дивизии тогда обратился за помощью к нам. Под общим командованием Николенко мы направили к Речице его батальон вместе с батальонами Ковалева и Халимона. После длительного перехода по весенней распутице, порядком утомившиеся партизаны прибыли к исходным позициям. Уже надвигалась ночь. Николай Михайлович связался с командиром дивизии, затем с командиром полка, ознакомился с обстановкой, получил участок для наступления. Очередная атака должна была начаться в 6 часов утра после артиллерийской подготовки. «Да и немцы обычно огоньком отвечают», – предупредил командир полка. «Плохо, брат, что нет у вас лопаток. Чем будете окапываться?» «Верно, лопат нам на парашютах не сбрасывали. Но ведь если люди лягут да окопаются, поднять их будет трудно». «Рывком село надо брать, единым духом». «Пробовали». «Что ж, вместе теперь попытаемся. А лопаток тебе я, может, с полсотни найду». Условившись обо всем, Николенко поехал обратно на свой командный пункт. Разговор о лопатках напомнил Николаю Михайловичу предвоенные времена, когда был он помощником начальника штаба 330-го стрелкового полка. Сколько приказов приходилось писать насчет окапывания, как попадало командирам, у которых красноармейцы не умели на маневрах хорошо пользоваться саперными лопатками. Затем Николенко подумал о том, что вот, наконец, снова он хоть и не в армии, но рядом с нею. Вместе с плечом к плечу пойдут солдаты и партизаны на эту Речицу. И партизанские командиры вместе с армейскими офицерами будут руководить боем. Да, армия рядом, и он с армией. Воевать Николенко начал с 4 часов утра 22 июня 1941 года. километрах в 200 от Речицы, если взять строго на север, находится небольшой белорусский городок Слоним, возле которого попал в окружение и был разбит 330-й стрелковый полк. Вспомнил Николай Михайлович, как с крохотной группой израненных советских офицеров начал он пробираться на восток, пытаясь догнать наши отступающие части. Из леса было видно, как безостановочно движутся в том же направлении немецкие танки, артиллерия, мотопехота. Тяжелые были времена. И нелегко пришлось маленькой группе окруженцев.